«Мне можно», — успокаивал дребезжащий голосок. «Мне не страшно». Он старался повернуть голову и увидеть, кто говорил, но кругом был только снег. Голос исходил откуда-то сверху. И тогда он стал смотреть в низкое белое небо, пока снова не потухло сознание. Время перестало для него существовать, и он не знал, сколько продолжалось такое состояние. Казалось, недолго, несколько минут. Однако, когда он снова мог различить вокруг себя предметы, стал узнавать горячие сухонькие руки, то увидел пучок желтой распустившейся вербы на подоконнике. Старушка часто склонялась над Андреем и подолгу смотрела ему в лицо, верно думая, что он лежит без сознания и не чувствует. А он все видел и чувствовал, и не мог наглядеться в эти старушечьи глаза. Однажды он подумал, что если и существует на свете судьба, то обязательно вот в таком образе. По тогдашнему его разумению, она выглядела старицей, поскольку ей приходилось опекать сразу множество людей разных поколений. Человек может и умереть, а судьба его остается, набирает новое пополнение и ведет людей дальше. Наверное, поэтому так часто человеческие судьбы повторяются с удивительной точностью. Это пришло ему в голову, когда вернулась утраченная способность думать. В небольшом домике Василисы Ивановны бывало одновременно до 3-4 тифозных, в основном солдат, едущих с фронта, и беспризорных детей. Число это всегда сокращалось. Одни еще слабые после болезни прощались с престарелой фельдшерицей и уходили. Других Василиса Ивановна кое-как обрежала, укладывала на саночки и отвозила на кладбище. Но всякий раз, немного отдохнув, она снова впрягалась в лямку и шла на вокзал. Лечила она какой-то маслянистой жидкостью, подавая ее мензурками 3 раза в день. Андрей пил это лекарство, и каждый раз ему чудился новый вкус. То горький, то солоновато-терпкий или сладкий, пока он не понял, что это обыкновенный керосин. Другого снадобья у Василисы Ивановны просто не было. А еще она садилась возле больного и, глядя в лицо, что-то нашептывала, быстро и неуловимо шевеля синеватыми губами. То ли молилась, то ли заговаривала и чародействовала. Андрей всякий раз прислушивался, напрягаясь, но не мог понять ни слова. В такие минуты ему казалось, что тело его становится невесомым и приподнимается на постели, почти не касаясь ее. И пока он парил, подживали и схватывались коростами широкие прорежни. Бог знает, что помогло. Керосин или заговор. Однако на 3-й неделе болезни он начал вставать. Василиса Ивановна расспрашивала его о родных и пока не отпускала, хотя он, как все ею выхоженные, пытался уйти. Она увещевала не ходить, пока слабый, и пока нет вести от родных, которым она отписала. «Не затем, батюшка, я от тебя с того света доставала, чтоб назад-то отправить», — говорила она. «Приедет отец, увезет. Не то сомнут тебя по дороге и не заметят». Андрей понимал, что и впрямь не доедет один в таком состоянии. Еще бы месяц, чтобы окончательно встать на ноги. Однако он видел, как Василиса Ивановна каждый день завязывает в тряпицу какие-то вещи, уходит на несколько часов и возвращается с узелочком крупы или муки. Ее дом пустел на глазах и становился гулким. Какие-то мужики, бородатые, в крепко на дегтяренных сапогах увезли чуть ли не всю мебель. Молодой человек в перчатках и в марлевой повязке на лице осторожно прошел через все комнаты, побрякал клавишами рояля, после чего 2 расторопных молодца вынесли инструмент на улицу и погрузили на ломовую телегу. На стенах еще оставались картины, ставшие Андрею дорогими именно в то время, когда возвращалось сознание и способность мыслить.